член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Черён Хэ, который в качестве главы партийно-государственной делегации Корейской Народно-Демократической Республики находится с визитом в Республике Куба, чтобы выразить соболезнования кончине верховного руководителя кубинской революции Фиделя Кастро Руссо, 1 декабря дал эксклюзивное интервью кубинскому телевидению. Восприняв весть о кончине Фиделя Кастро Руссо, корейский народ, сказал он, в эти дни в большой скорби вместе с кубинским народом. Фидель Кастро Руссо был близким другом и старым соратником по революции корейского народа. В дни мартовского визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику в 1986 году он тепло встретился с великим Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром и прилагали огромные усилия для дальнейшего укрепления и развития боевого братства и дружбы между народами Корейской Народно-Демократической Республики и Кубы, которые воевали плечом к плечу на аванпосте антиимпериалистической борьбы. Отношения корейско-кубинской дружбы, созданные великим Ким Ир Сеном, Ким Чен Иром и Фиделем Кастро Руссо, получат последовательное укрепление и развитие в окружении глубокого внимания уважаемого Ким Чен Ына и Рауля Кастро Руссо. Твердо уверен, что братский кубинский народ, переселив горе от утраты своего выдающегося руководителя под руководством Рауля Кастро Руссо, стойко защитит родину, революцию и социализм и добьется процветания и развития страны в поддержку прижизненного замысла Фиделя Кастро Руссо, подчеркнул Черён Хэ.